Глава 21. Мы с Лазарем разместились в моем кабинете. Он достал из боковой сумки папку и протянул ее мне. Тут перечислены 4 высших ингредиента первого порядка, которые есть в нашем хранилище, напряженно сказал он. Отлично, я забрал папку и сразу же вскинул брови от удивления. Ого, сердце повелителя бездны? Как твой предок умудрился прикончить эту тварь? Она же на 4-м шаге. Не знаю, покачал головой Лазарь. Но мой предок очень любил исследовать моря и океаны. Я кивнул и постучал пальцем по 2-му названию. Он достал еще и сердце владыки шторма. Теперь ситуация стала более понятной. Что ты понял? Нахмурился Лазарь. «Скорее всего, эти 2 монстра устроили между собой битву», — пояснил я. «Владыка шторма послабее будет, чем повелитель бездны. Но он бы не стал просто так нападать. Значит, у повелителя бездны были серьезные раны. К тому же владыка шторма может контролировать огромное количество подводных тварей. Думаю, они друг друга сильно потрепали, а твой предок добил их». Лазарь поморщился, но не стал ничего говорить. Ему, конечно, приятнее верить, что его великий предок сам прикончил этих тварей. «Сердце высшего Пегаса», — прочитал я и хмыкнул. «Так вот, кто прикончил лидера наших Пегасов». Лазарь никак на это не отреагировал. Последним в списке значилось «Сердце призрачного волка». Секунд 10 я морщился, пытаясь вспомнить такого монстра. «У тебя есть информация о призрачном волке?» — спросил я. «Да», — кивнул Лазарь. «Эта тварь могла призывать множество фантомных волков. Мой предок был в составе группы других высших магов. Детали той операции засекречены, но среди людей определенно были жертвы». «Так это призывающий высший монстр», — приподнял я брови. «Слушай, это меняет дело». «Почему?» — не понял Лазарь. «У тебя есть сердце существа, которое специализировалось на призыве», — погрузился я в мысли. «Я могу использовать это сердце, чтобы провести на тебе один особый ритуал. Он значительно усилит твои способности к призыву». «Расскажи подробнее», — попросил Лазарь. «Пока не важно», — махнул я рукой. «Сперва мне нужно проверить кое-какие свои заметки. Но сердце призрачного волка мы не будем трогать». Я отложил папку и взглянул на Лазаря. «Что ж, давай позвоним моему знакомому». Я взял телефон и набрал контакт Борислава. Он ответил довольно быстро и бодро сказал. «Тебе повезло! Я только освободился. Есть какое-то дело?» «Можно так сказать», — ответил я. «Если ты не против, то со мной в комнате побудет еще один человек». «Плевать», — отмахнулся Борислав. «Как ты смотришь на обмен высшими ингредиентами?» «Положительно смотрю», — заинтересовался Борислав. «Что именно ты хочешь получить?» Я ему кратко объяснил, что мне нужны 2 ингредиента, связанных с монстрами тьмы и света. Причем это обязательно должны быть ингредиенты первого порядка, ключевые в организме монстра. «Еще интереснее», — сказал Борислав, когда я закончил. «Ты собираешься провести кого-то через ритуал Калидона?» «Ага, я не стал скрывать». «Что ж, давай посмотрим, что ты мне можешь предложить. Сперва скажи, есть ли у тебя нужные ингредиенты?» «Конечно есть», — хохотнул он. «Как тебе мозг повелителя теней?» «Неплохо», — оценил я, — «как раз то, что мне нужно». «Повелитель теней — это дракон, специализирующийся на элементе тьмы. Не самый сильный, конечно, но на пике такие могут достигать и 4-го шага. Я готов тебе предложить за него сердце повелителя бездны». «Интересно», — ответил Борислав, — «того самого повелителя бездны? Морского монстра?» «Да, его». «Я согласен», — сказал Борислав. «Твой лот немного ценнее, чем мой. И мне будет интересно изучить знаменитого повелителя бездны, который известен тем, что объединил 2 элемента — тьму и воду». «Что насчет 2-го?» — спросил я. «У меня есть сердце сияющего Пегаса», — Этот ингредиент должен тебе подойти». «Да», — согласился я, — «этот ингредиент подойдет для ритуала». Я задумался. Сияющие пегасы были весьма могущественными существами и стояли над обычными высшими пегасами. Конечно, это не драконы, но тем не менее весьма редкие существа. В списке Лазаря только сердце призрачного волка может заинтересовать Борислава. Но его отдавать я не хочу. «Как насчет такого?» — медленно сказал я. «С меня сердце высшего пегаса и поврежденное око лунного циклопа. Это ингредиент элемента тьмы, но из-за своего повреждения его больше нельзя считать первым порядком, а лишь вторым». Мысленно я вновь поблагодарил Белобородова и его щедрые подарки. Эх, что бы я без него делал? Борислав несколько секунд обдумывал мое предложение. «Хорошо, я согласен», — хмыкнул он. «Только из-за нашей старой дружбы. Раз ты начал предлагать два ингредиента, значит, у тебя нет ничего лучше». Мой взгляд метнулся в сторону надписи «Сердце призрачного волка», но я ничего не сказал. «Если это все, то скоро моя птичка прилетит к тебе», — заключил Борислав. «Скажи, у тебя есть ингредиент второго порядка элемента молнии?» — спросил я. «Да, есть такой», — отозвался он. «Если ты добудешь душу проклинателя, то я могу использовать этот ингредиент для торга». Борислав хохотнул. «Ты ведь слышал о поющем страннике?» — сменил я тему. «У меня сейчас нет ничего, что я могу предложить Бориславу. Я лишь удостоверился, что у него есть нужный мне ингредиент для увеличения мощности громовержца». «Да, конечно», — ответил Борислав. «Весьма старый высший истлеватель. Живет в твоем замке. Что с ним?» «Он хочет с тобой поговорить и кое-что предложить». «Без проблем», — сказал Борислав. «Пусть позвонит через твой телефон». Я хотел уже попрощаться, но он вдруг добавил. «Ходят слухи, что Орден Проклинателей владеет скрижалью закона». Борислав отключился. Секунд 10 я держал смартфон у уха, а затем медленно положил его на стол. Очень надеюсь, что слухи про скрижаль так и останутся слухами. Хотя если Орден и правда владеет одним из легендарных сокровищ Аэтерна, то вряд ли он решит использовать его в битве со мной. Я посмотрел на напряженного Лазаря, который не сводил с меня глаз. «Что ж, иди за ингредиентами», — сказал я. «Ты сам все слышал?» «Да», — кивнул Лазарь. «Скажи, почему ты решил отдать свой ингредиент?» «Ну как почему?» — удивленно посмотрел я на него. «Ты ведь мой ученик, а другого шанса добыть столь редкий ингредиент элемента света у нас может и не выдастся. Поэтому тут надо было действовать быстро». Лазарь некоторое время молчал. «А зачем ты спрашивал про ингредиент элемента молнии?» — наконец спросил он. «С его помощью можно значительно усилить громовержца», — пояснил я. «У меня есть такой ингредиент», — сказал Лазарь. «Да?» — я вскинул брови. «Я принесу его тебе как компенсацию за то, что ты отдаешь око лунного циклопа». «Я не против. Но почему ты не сказал о нем сразу?» «Это ингредиент второго порядка», — сделав каменное лицо, ответил Лазарь. «Я предполагал, что для получения двух столь ценных ингредиентов нужны будут только ингредиенты первого порядка. Вот и принес их список». «Понял, хорошо, можешь идти», — кивнул я. «Птичка моего знакомого прибывает сюда довольно быстро, поэтому поспеши». Лазарь поднялся и быстро вышел из кабинета. Родион переместился в свой замок, а затем вошел в древний портал, который вел глубоко под землю, в тайное хранилище рода Лазарей. Весь путь до хранилища Родион думал о недавнем разговоре Юсупова с неизвестным могущественным алхимиком. Сам факт такого разговора вселял в него трепет. Эти двое крайне спокойно произвели обмен ингредиентами, которым нет цены. сердце повелителя бездны, мозг повелителя теней – это единичные ингредиенты. Вряд ли найдутся еще одни на всей планете. Такие ресурсы можно легко обменять на что-то невероятно ценное. Например, на страже силы пика старшего магистра. Любой из этих ингредиентов заинтересует каждого высшего мага, который о нем услышит. Поэтому Лазари так тщательно хранили свою сокровищницу и за все эти столетия даже не думали о том, чтобы ее открыть. Ведь это решение могло поставить точку в существовании их рода. Также Родиона сильно впечатлило то, как Юсупов легко отдал свой высший ингредиент, чтобы помочь ему. Лазари не думал, что его новый учитель может пойти на такой шаг. И хоть он возместит ему эту потерю, на душе становилось немного теплее. Тревожные мысли о своем будущем и о правильности своего решения понемногу утихали. После перемещения Родион очутился в гранитной комнате, где не было ни единого лучика света. Лазарь порезал свою ладонь, и его кровь слабо засияла, осветив гигантский металлический ящик, стоящий в центре помещения. Родион приложил раненую ладонь к металлической поверхности, и на ней засияло множество рун. Прикрыв глаза, Лазарь ментально связался с сокровищницей. Внутри нее лежала специальная полуразумная печать, которая идентифицировала его, а после получила запрос. Лазарь, как глава рода, мог вытащить лишь один ингредиент. Однако то, что он достиг пика старшего магистра, позволило ему обойти это правило. Предок специально так сделал, чтобы позволить сильнейшему магу рода использовать главное преимущество для прорыва. Металлический контейнер слабо засиял, и из него медленно вытекли два кристалла, похожих на ледяные кубы. В этих кубах лежали нужные ингредиенты – сердце высшего Пегаса и повелителя бездны. Лазарь не стал говорить Руслану, что ему будет очень тяжело вытащить еще один ингредиент. А у его учителя явно появились какие-то планы насчет сердца призрачного волка. Однако у Родиона есть выход. Если все же это сердце будет невероятно для него полезно, то он передаст титул главы рода своему сыну, и уже тот использует свой единственный шанс для того, чтобы получить его. Выдохнув, Родион дрожащими руками убрал в сумку оба ценнейших ингредиента, которые по стоимости превосходили имущество всего его рода. Следующим шагом было достать ингредиент второго порядка, глаз глубинного ската. Но он находился в другой сокровищнице, где правила доступа не такие строгие. Правда, вновь придется резать ладонь. Какой раз за сегодня? Родион появился спустя полчаса и выглядел весьма бледно. Он положил мне на стол три кристаллических куба. В двух находились застывшие сердца, а в третьем довольно крупное глазное яблоко. «А это око глубинного ската», — пояснил Лазарь. «Хорошо», — я поднялся и подошел к окну. Уже некоторое время в небе летал черный ворон Борислава, ожидая моего появления. Я открыл окно, и он, тут же меня заметив, пикировал вниз. Ворон легко залетел внутрь кабинета и приземлился на рабочий стол. «Кар!» — громко рявкнул он, бросив перед собой кожаный мешочек. Я аккуратно открыл его и медленно вытащил два металлических куба, испещренных рунами. Проверять, что находится внутри, не стал, Бориславу я доверял. «Держи». Я положил два сердца в мешочек и туда же засунул око лунного циклопа, которое я принес еще до прихода Родиона. Ворон попытался выклевать мне глаз, но так и не добившись своего, забрал мешочек и вылетел в окно. Я повернулся к Лазарю. «Сейчас тебе рано проходить через ритуал Каледона», — сказал я. «Для начала ты должен привыкнуть к своему фамильяру и увеличить вашу совместимость. Вы должны чувствовать друг друга, в таком случае шанс на успех станет больше. К тому же мне нужно изучить кое-какие книги. Может быть, с помощью сердца призрачного волка Я увеличу твои шансы на прорыв». «Понял», — напряженно кивнул Лазарь. «Я могу забрать своего фамильяра?» «Да, конечно», — хмыкнул я. «Забирай его и отправляйся тренироваться куда-нибудь в горы. Несколько дней наедине помогут вам стать ближе». «Благодарю». Лазарь быстро вышел из кабинета. Я некоторое время разглядывал глаз ската, затем услышал за окном хлопки. Это сокол Лазаря взлетел в небеса. Взяв глаз, я направился вниз, в зал реликвий. Там я первым делом с помощью ока циклопа проверил, как дела на передовой. Все оказалось неплохо. Вовсю шла битва, но войска Альянса так никуда и не продвинулись. Хоть и начали использовать новую технику. Какие-то гигантские танки-крепости, раза в три превышающие по размерам обычные. В бой уже вступил Илья вместе с гвардейцами. Множество бойцов заняли места на широкой поверхности плотины, им помогали бобры. Иногда на поверхности плотины появлялись сквозные дыры, из которых выстреливали водяные гейзеры, наполненные электричеством. Весьма эффектные удары, надо сказать. Гномики тоже не сидели на месте. Они копали подземные ходы и выскакивали в самых неожиданных местах, с громкими воплями уничтожая врагов. Вот из земли вылетели три гномика, словно зеленые снаряды, их колпаки ярко сияли. Гномики вонзились в монструозный танк и пробили его броню, исчезнув внутри. Громыхнуло, танк превратился в огненный шар. Понаблюдав некоторое время за эпичным сражением, я перешел к громовержцу и снял треножник с пьедестала. Пришло время его усилить. Сходив в хранилище и взяв необходимые ингредиенты, я быстро начертил ритуальный круг и намешал нужную смесь. После этого я положил громовержец в центр ритуального круга, а рядом с ним поместил глаз глубинного ската. Круг вспыхнул, и треножник покрылся множеством рун. Я отошел в сторону и быстро зачитал заклинание, почерпнув энергию из внешнего источника под замком. Ритуал проходил в течение нескольких минут. Все это время око ската буквально распадалось на множество электрических лоскутов, которые под контролем ритуальных сил медленно внедрялись в громовержца, усиливая его. Наконец ритуал подошел к концу. По поверхности громовержца бегали синие искры. Я аккуратно поднял треножник и перенес его на пьедестал, морщась из-за ударов электрического тока. С помощью печати замка я подключился к этому артефакту и понял, что все прошло успешно. Мощь громовержца достигла самого пика старшего магистра. Теперь молний будет гораздо больше, чем раньше. И даже старший магистр на вершине своей силы будет уничтожен, если вся мощь этого артефакта сосредоточится на нем. По сути, теперь я мог создать громовые облака над замком и перемещать их в пределах определенного радиуса. А ведь эта туча может достать до ущелья. То есть я могу помочь ребятам отбить атаку. У меня появилось несколько интересных идей, как объединить молнии громовержца с рекой в ущелье. Но я не стал этого делать. Пусть лучше этот козырь останется в тайне. Если я сейчас его использую, то враги примут его во внимание и смогут к нему подготовиться. Я вернулся в кабинет главы рода и некоторое время молча сидел в кресле, обдумывая следующий шаг. Он уже некоторое время крутится у меня в голове, но я все сомневаюсь, стоит ли это делать. Проверил время, почти 3 часа ночи, но в Европейском Союзе нет и полуночи. Со вздохом я взял телефон и позвонил в приемную графа Шнайдера. «Слушаю вас», — ответил уставший женский голос на иностранном языке. «Передайте графу Шнайдеру, что ему звонит барон Руслан Юсупов». Повисла небольшая пауза. «Хорошо», — ответила девушка на русском. «Я отправлю графу сообщение. Скорее всего, он свяжется с вами завтра утром. Буду ждать». Я отключился и положил смартфон на стол. Прикрыв глаза, принялся ждать. Звонок раздался спустя 7 минут. Я поднял трубку, но на той стороне висела тишина. «Ну привет, Коля», — усмехнулся я. «Руслан», — медленно сказал он, — «зачем ты мне позвонил?» «Поболтать? Зачем еще?» Я откинулся на спинку кресла. «Как у тебя дела? Как твои многочисленные потомки? Как в целом здоровье?» «Переходи к делу, Руслан», — мрачно сказал Коля. «Ладно, как скажешь», — вздохнул я. «Слышал, у тебя есть кое-какие проблемы со здоровьем. Могу глянуть и дать совет». И вновь Шнайдер некоторое время молчал. «Что взамен?» — хмуро спросил он. «А взамен ты мне достанешь один предмет из сокровищницы церкви», — усмехнулся я. «Какой предмет?» — уточнил Шнайдер. «Ритуальный, сделанный из моей крови. Если ты участвовал в засаде на меня, то должен о таком знать». «Я не участвовал в засаде на тебя», — мрачно ответил Шнайдер. «Что ж, ты поступил правильно», — похвалил я его. «В отличие от других, ты не получил мое посмертное проклятие». «Опиши, что это за предмет», — попросил Шнайдер. «То есть ты согласен на мое предложение?» — уточнил я. Не дождавшись ответа, продолжил. «Это либо ритуальный нож, либо подсвечник, либо чаша для смешивания компонентов. Что-то из этих трех, не знаю, что конкретно». «В каком городе?» «В Берлине». «Я свяжусь с тобой позже». Шнайдер отключился. Граф Шнайдер положил смартфон на стол. По его лицу пробежала целая гамма эмоций. Сначала растерянность, затем досада и, наконец, что-то похожее на стыд. «Руслан», — пробормотал он, — «когда же я научусь играть с тобой на равных?» Шнайдер открыл самый нижний ящик своего стола и вытащил оттуда особый табак. Набил трубку и закурил, меланхолично глядя в окно. Он крайне редко курил этот табак, ибо тот плохо влиял на его и так слабеющее тело. Выдохнув последний виток дыма, Шнайдер убрал трубку и взял смартфон, чтобы выполнить просьбу Руслана. Ему хватит лишь одного звонка. После того, как над замком Шнайдеров появился могущественный высший некромант и так легко одержал победу над князем Григорианом, репутация Шнайдеров взлетела в небеса. И все теперь с большой осторожностью относились к нему. Поэтому Шнайдер не сомневался, что легко добудет нужный предмет. Я положил смартфон на стол и закинул в рот бублик. Так, теперь осталось разобраться с артефактом, который находится у рода Куликовых. У меня есть два варианта: обратиться к моим знакомым графам или к императрице. Но с учетом появления сердца призрачного волка, мне лучше как можно скорее усилить свои ритуалы. И думаю, что более эффективно будет действовать императорский род. Особенно если Александр IV лично возьмется за это дело. Поэтому я решил все же позвонить императрице. Остался только один вопрос. Что она попросит взамен?